«Тебя уже ищут», — сказал ведьмак и кивнул в сторону окна. Он огладил свою длинную седую бороду, заплетенную во множество тонких косичек, и усмехнулся. «Надеюсь, они не станут брать штурмом мой дом. Мне бы не хотелось, чтобы твои рыцари разнесли изгородь, которую я недавно привел в порядок». «Нет», — я покачал головой, — «не станут». «Это радует». «Может, мы продолжим наш разговор? Завтра?» «Приходи», — равнодушно отозвался он. «Вечером. Днем я буду занят». «Будешь варить свои зелья?» «Конечно», — усмехнулся он. «Зелья из крови девушек-северянок. Ты пробовал настойку из русалок?» «Нет», — меня даже передернуло. «Ладно, не трясись. Пошутил я. Нет такого зелья». «Ступай, магистр. Завтра договорим». «Приду». Я поднялся и пошел к дверям. «Кстати, а кто тебе изгородь-то сломал?» «Медведь. Тоже ввалился в гости, как и ты. Без приглашения». Я вышел из дома и увидел Рейнора Трэмпа, Олега и Стига. Позади них маячил Барри, поглаживая ложе арбалета. «Ну как дети, право слово? Им только дай что-нибудь сломать или развалить. Ведь и часа не прошло после моего ухода. Неугомонные». «Серж?» — осторожно спросил Трэмп. «Все нормально, парни», — улыбнулся я. «Живой и здоровый». «Слава богам!» Уже стемнело, когда мы с парнями вернулись в наш лагерь. Поужинали и легли спать. Но сон куда-то исчез. Лежал, смотрел на догорающий костер и поражался, какие сюрпризы нам преподносит жизнь. Что там телевизионные сериалы, оставшиеся в прошлой жизни? Мы задержались в эльфийской деревне еще на день. Староста, видимо, предупрежденный ведьмаком, молча кивнул и не возражал. Тем более, что я щедро заплатил за провизию для моего изрядно поредевшего отряда. Крутобокие эльфийки в белых аккуратных чепцах словно сошли с картин Брейгеля. Они принесли нам корзины с хлебом и копченую рыбу. Даже успели позубоскалить с гномами и переброситься шутками с корсарами Найера. Надо заметить, что рыба была очень вкусной. В деревню никто из наших не совался. Незачем. До вечера я не дотерпел и отправился к ведьмаку, едва дождавшись полудня. Шел. И, надо признаться, искренне удивлялся чистоте и порядку, царившим в этой деревне. Если верить книгам и свиткам, которые мне довелось читать про эльфийские земли, раньше здесь так и было. До начала этой ужасной смуты. Бревенчатые дома на сваях и чистые, посыпанные песком дворы. Упитанная малышня, играющая на берегу озера. Старые седые эльфы, которые дремали на завалинках, опираясь на толстые сучковатые палки. Они подслеповато щурились, провожая меня взглядом, и опять опускали голову на загорелые и морщинистые руки. Старика я нашел на заднем дворе. Он столярничал. Под навесом пахло смолой и деревом. Хороший запах. Добрый и мирный. Я даже детство вспомнил и своего деда, который любил работать с деревом. Давно это было. Обвел взглядом двор и еще раз удивился. Ухоженный, чистый. Бегает несколько куриц и ярко-рыжий петух, который сразу насторожился, надулся как шар и начал подбираться ко мне, смешно наклоняя голову. «Этерндар!» — пробурчал старик, даже не обернувшись. «Этерндар, Денгре! Вы не передумали?» «Почему я должен передумать?» Старик примерил дощечку к пчелиному улью, поставил угольком метку и отложил ее в сторону. «Из-за принцессы, которая будет проливать кровь?» «Нет, не ради нее. Ради эльфов, которые живут в вашем королевстве». «Что с ними не так?» Он удивленно поднял брови. «Порядка нет». «А где он есть? В Аспираноре?» «Будет. Со временем». «Присаживайся», — ведьмак кивнул на стул. Медовой настойки хочешь попробовать? Не бойся, не из русалок. Выпью. Отчего ж не выпить? Он кивнул и снял фартук. Выставил деревянную баклажку, а затем покопался на полке и достал две глиняные кружки. Черт побери, такое чувство, что мы не в мастерской ведьмака-затворника, а где-нибудь в подмосковном гараже, в мужском клубе всех времен и народов. «Ты так уверен в своем предназначении?» — спросил ведьмак. «Я верю в людей, которые населяют мои земли». «Это отговорки. Ты веришь, что послан богами, чтобы уничтожить таких, как я?» «Хочешь разозлить?» — усмехнулся я и покачал головой. «Не получится. Еще год назад я бы уже в драку ринулся, что-то доказывая, а сейчас не выйдет. Слишком многое изменилось». «Ты устал убивать?» «Не в этом дело», — ответил я и попробовал настойку. «Крепкая, медом пахнет». «Чего же ты хочешь, магистр?» «Я не хочу, чтобы эльфы и южане пришли на мою землю», — честно признался я. «Хм, ты не врешь», — рассудительно заметил ведьмак. «Незачем врать». «Значит, если я помогу тебе, ты вернешься домой и продолжишь убивать моих родичей?» «Я не убивал ведьм. Вампиров, оборотней и нелюдей, да, было такое дело. Если будет нужно, буду убивать и дальше. Но ведьмы...» — я покачал перед собой пальцем. «В этом ты ошибаешься. На моих руках нет вашей крови». «Да? А кто устроил резню в Кларенсе? Не ты?» «Я просто защищал мой город. И сделаю это еще раз, если понадобится». Старик смотрел мне в глаза. Пристально так смотрел, будто историю моей жизни читал. Во всех мирах. Наконец усмехнулся и кивнул. «Тьфу, кровь драконья. Да, знаю, что ты не тронул мою ведьму и оборотня. И что? Мы должны в ноги тебе упасть?» «Уже донесли?» «Поведали», — поправил он. «Поведали, а не донесли. Благодари богов, магистр, что мне вовремя эту весточку принесли. Иначе бы закружила вас по лесам, завертела. А болота здесь топкие». «Хорошо, давай спокойно обсудим». «Суди сам, старик», — начал я. «Дочка у тебя травница и силы еще не имеет. Да и молода еще. 40 лет для ведьмы — это не возраст, а так, начало пути. Внучка, сколько ей? 20 или чуть больше? 22. Вот видишь? Ты мне что, северянин, угрожаешь?» «Нет», — пожал плечами я. «Размышляю. Ты все-таки не вечный. Умрешь, кто защитит эту деревню? Знания ты, конечно, передашь перед смертью. Но кроме них еще и сила нужна, и опыт. Она, ты лучше меня знаешь, просто так не появится. Ее накапливать надо. Не один десяток лет пройдет. Кто встанет на вашу сторону? Тот самый медведь, который ограду разломал?» «Медведя не трожь, не твой». «Тьфу, раздери тебя, Дренор. Он тоже оборотень?» «Приблудный», — хмуро пояснил старик. «Прибился 5 лет назад, и вот не выгнать, не вылечить». «Врожденный?» «Нет, зачарованный». Ведьмак задумался. Видно, и сам про это подумывал. И про смерть неизбежную, и что с этой райской деревушкой станет, когда он богам приставится. Не самая радужная картинка вырисовывается. Сейчас-то он сильный, ему любые разбойники не страшны. А потом? Вот и получается, что я хоть и враг, но выход предлагаю. Не самый плохой. «Как все это случилось?» «Ты про старуху Эриду спрашиваешь?» — заломил бровь ведьмак. «И про нее тоже». «Это сложно объяснить и еще сложнее понять», — сказал старик и прищурился. Задумчиво провел пальцем по краю кружки и поджал губы. «Власть ломает людей». «И поэтому Эйрида убила своего сына? Он что, мешал ей управлять землями?» «Это произошло случайно. Эйрида собиралась отравить своего соседа, но что-то пошло не так, и это вино выпил ее родной сын. Не знаю подробностей». «Ничего себе!» — только и смог сказать я. «Да, не самая веселая история. Зачем надо было травить этого соседа Нора? Его владения находились на западе от земель Эйриды, на морском побережье, которое является самым неприветливым во всем нашем королевстве. Там есть всего одна бухта, которая подходит для стоянки кораблей. Если бы этот Нор принял сторону южан, то ослабил бы оборону Эйриды и открыл путь в реке Раун. Зачем южанам эти нищие земли? В реке Рауне спрятаны сокровища королевы Герры и королевская корона. Нареса Эйрида до сих пор надеется, что эльфийское королевство воспрянет. «Что-то не верится», — буркнул я. Предлагал ей поддержать принцессу. «Эйрида не доверяет чужакам. Может быть, она уже разочаровалась и перестала ждать новой королевы? Она постоянно укрепляет стену». «Ты говоришь про крепость на перевале?» — уточнил ведьма. «Да». «Тут все просто. Даже удивительно, как ты сразу это не понял». «Что я должен был понять?» «Это памятник ее детям. Старики часто совершают странные и не всегда понятные вещи». «Ей нужен смысл», — сказал я. «Да, смысл жизни». «Тогда почему ты отказываешься мне помочь?» — спросил я. «Ведь именно в твоих руках находится то, что наполнит ее жизнь чем-то новым и заставит поддержать Акейру». «Ты уверен?» «Как же иначе? Ведь тогда она сможет заглянуть в будущее. С надеждой». Ведьмак покачал головой и задумался. Чтобы не мешать ему думать, я вытащил трубку и закурил. Несколько минут мы молча пили медовуху. Наконец, я не выдержал и спросил. «Скажи, а как все-таки получилось, что вам удалось скрыть эту тайну от Нарессы?» «Поверь, это было очень нелегко, но я справился». «Кто бы мог подумать, что твоя дочь...» «Была возлюблена ее сына?» — грустно усмехнулся ведьмак. «Такое бывает». «И твоя внучка?» «Родная внучка Нарессы Эйриды». «Ее шанс продолжить свой род», — подвел итог я. «Да», — просто ответил ведьмак.